Услышав эти слова, Мария принялась стенать. «Я ждала этого целый день, и во мне накопилось столько нетерпения, что ночью я не смогу сомкнуть глаз ни на минуту. Почему мы не можем выехать безо всяких приготовлений и багажа и провести эту ночь вместе со смиренной душой или просто в поле? Ночи теперь не настолько холодны, а само путешествие почти ничего не будет стоить, и тебе почти ничего не придется платить за меня». Ее наивность вызвала у меня приступ смеха. «Думаю, что по части путешествий у меня накопилось опыта побольше, чем у тебя, и иногда самый дешевый способ перемещения может стоить намного дороже, чем можно себе вообразить. Позволь мне подготовить все так, как я считаю нужным, а в Галилее наступит мой черед спрашивать у тебя совет. Я знаю лишь то, что город Капернаум, где жил и проповедовал Иисус, находится на берегу Галилейского моря, и думаю, что именно туда нам стоит отправиться, если по пути мы не узнаем ничего нового». Опасаясь, как бы я ее не бросил, Мария заявила, что ей негде спать, и стала упрашивать меня дать ей место на террасе, перед дверью моей комнаты или в одном из ее углов. Подумав, что мне все равно нужно привыкать к ее присутствию, поскольку мне предстояло путешествовать с ней и проводить долгие ночи в неведомых местах, я согласился. Укутавшись в свой плащ и лежа на краю ковра, за всю ночь она ни разу меня не побеспокоила, ни разу не шевельнулась. Утром после призыва труп она вслух помолилась, следуя иудейской традиции. Она старалась быть как можно незаметнее, чтобы не мешать мне в повседневном занятии. Я приказал ей дожидаться меня в доме и спустил уже воротами свою лавку. Пришло время покинуть Иерусалим. «Я хочу продолжить свое путешествие», — сказал я ему. «Девушка осталась ждать меня в комнате, потому что я собираюсь взять ее с собой. Я хорошо помню то, что ты сказал мне вчера вечером. Итак, купи ей новые одежды. Подыщи ей также необходимые украшения, чтобы никто не посмел презрительно относиться к ней во время этого путешествия и считать ее недостойной моего общества. Только не перестарайся. Я не хочу, чтобы она понапрасну привлекала к себе внимание». Сириец от удивления хлопнул в ладоши. «Не знаю, верно ли ты поступаешь. Однако ты должен понимать, что делаешь», — воскликнул он. «Конечно, в каждом городе ты смог бы найти себе точно такую же девушку и таким образом сэкономить на затратах по ее переезду. Однако в любом случае твое решение более разумно, чем попытки вмешиваться в политику иудеи, с которой тебя ничто не связывает». Он даже не спросил меня, куда я направляюсь, поскольку его и так уже занимали мысли о том, как наилучшим образом и с выгодой для меня и для себя выполнить мое поручение. Затем я отправился прямо к своему банкиру Арисфену, которого застал в этот ранний час за работой. Он склонился над столом с письмами о предоставлении кредитов. С радостными приветствиями он осмотрел меня с головы до ног. «Не думал, что ты так ревностно последуешь моим советам. Теперь твоя борода длиннее, чем у меня. А фалды, нашитые на твой плащ, делают из тебя новообращенного иудея. Тебе удалось добиться того, чего хотел? Ты доволен?» Я осторожно согласился. «Мне удалось узнать даже больше, чем хотелось, и теперь Иерусалим наскучил мне. Я много слышал о красоте Галилеи и Тивериады, нового города, построенного Иродом Антипасом на берегу озера. Рассказывают, что там есть термии, и можно свободно ходить в театр, в цирк, а также вести свою жизнь на манер эллинов, и ни у кого это не вызывает возмущения». Арисфен принял невозмутимый вид, и это заставило меня добавить. «Честно говоря, я исчерпал свои физические и умственные силы за зиму, проведенную в Александрии, и мне просто необходимы спасительные купания и массажи, чтобы сохранить свою форму после того, что мне пришлось услышать и узнать.